Часть пятая. Закончив листать не особо-то его интересующую статью, Минору вернул журнал о беге на полку. Бросил взгляд на часы. 16:25. Он заглянул в этот мини-маркет только полчаса назад, но то и дело зыркающая, как ему казалось, на него продавщица, считала, должно быть, что это целых полчаса. Минору вообще-то собирался до назначенных 5 часов бездельничать в библиотеке, но обнаружил ту почему-то закрытой. Вот только продавщица о его нуждах знать не знала. А терпеть и смотреть, как он читает журнал, не купив, ей явно скоро надоест. До места встречи, парка Акигасы, отсюда на велосипеде было меньше 5 минут. Оставшиеся 30 минут пришлось бы ждать на скамейке на холодном ветру, и разве что книгу читать. По счастью, сегодня на Минору поверх формы было шерстяное пальто Честерфилд, а в портфеле – книга в твердом переплете, которую он как раз собирался вернуть в библиотеку. Перечитывать иногда тоже интересно. Определившись с планами, Минору наконец отлип от журнальной секции и повернулся к полкам со сладостями. Наглости, чтобы после получасового чтения уйти, так ничего и не купив, у него не нашлось. Загвоздка только в том, что и лишних сбережений тоже. Сестра буквально каждый месяц беспокоилась, хватает ли ему карманных денег, за что он был ей благодарен, но принимал от нее все же только необходимый минимум. Поглядев на полки, он отправился на кассу, взяв лишь коробочку с мятными леденцами. Касс было 2. Одна сейчас не работала, вынимали деньги из аппарата, за другой же стояли 2 человека. Первым был мужчина лет 40 с доверху забитой корзиной. Обслуживала его кассирша, хмуро стучавшая по кассовому аппарату. За ним пристроился, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, мальчик лет 8-9. Минору встал за мальчиком. Через несколько минут мужчина наконец расплатился и, заняв обе руки пакетами, двинулся к выходу. Младшеклассник выскочил вперед, протянув покупку кассиру. Это оказалась упаковка с 10 картами боевой коллекционной карточной игры, крайне популярной сейчас в начальной и средней школах. Даже Минору про нее слышал. Сгорая от нетерпения открыть упаковку, мальчик бросил крепко сжатые в руке монеты на прилавок, не дожидаясь, пока кассирша просканирует товар. Однако та, глядя на высветившийся итог, тут же сказала: «С вас 313 йен». От такой новости плечи мальчика дрогнули. Сначала он посмотрел на кассиршу, потом опустил взгляд на свои сбережения и замер. Минору наклонился поближе, рассматривая прилавок. На стекле лежало 3 100-йеновые монетки и 1 10-йеновая. На карточке не хватало всего 3 йен. Но мальчик застыл и добавлять недостающее, по-видимому, не собирался. Тут Минору все понял. В 2014 году НДС поднялся на 8%. Потом, в 2015, добрался до 10%. Ровного счета, к которому все успели привыкнуть. Но в этом году он возрос до 12%. Из-за нежданной необходимости повышения налогов в парламенте возникла суматоха, а введение нового тарифа отложили под конец года, на 1 декабря. То есть это произошло 5 дней назад. Скорее всего, вплоть до декабря злополучные карточки стоили меньше 310 йен, но из-за добавочных 2% теперь немного превышают эту цифру. А для младшеклассника даже пара йен – сумма значительная. Мальчик наконец осознал, что у него не хватит денег, и покраснел до ушей. Он несколько раз обшарил и передние, и задние карманы штанов, но недостающей монетки так и не нашлось. Наверняка дома он взял сбережения ровно на упаковку карточек и, крепко сжав в кулаке, стремглав помчался в магазин. Даже Минору, хоть и был старшеклассником, смутился бы. Окажись, что у него не хватает денег на принесенный к кассе товар. У мальчика это случилось, наверное, впервые, поскольку он совершенно растерялся и только и мог что в глубоком стыду ощупывать карманы. И Минору буквально видел, как воспоминания оседают в голове мальчишки. Этот случай определенно будет ему вспоминаться еще годами. Или же, если кассирша скажет ему, что отложит карточки и подождет, пока он сбегает домой за недостающими 3 йенами, мальчуган выберется из панического состояния и даже сможет забыть неприятный случай. Но дама за прилавком так поступить и не подумывала. Напротив, нахмурившись, молча постукивала по экрану кассового аппарата. Тяжелая тишина висела почти 10 секунд, пока мальчик наконец не спохватился. Он взял с прилавка 4 монетки и едва слышно прошептал «Ладно», а затем быстро отвернулся и побежал ко входной двери. И тогда Минору уронил на пол монетку в 5 йен, которую заранее достал из кошелька и спрятал в ладони. Раздался высокий звон, и мальчик остановился. Когда он робко обернулся, Минору присел, подобрал с пола продолжающий крутиться медный кружок и, не вставая, протянул зажатую в пальцах монетку мальчику. «Вот, у тебя из кармана выпало». Тот, округлив глаза в изумлении, вместо ответа раскрыл кулачок. Минору аккуратно положил 5-йеновую монетку поверх 4 других, лежавших на потной ладошке, и встал. «Теперь на твоей карточке должно хватить», — сказал он, и мальчик пересчитал монеты указательным пальцем. А когда убедился, что у него 315 йен, вдруг посмотрел на Минору и застенчиво улыбнулся. Затем он быстро вернулся к кассе и снова опустил на прилавок все монетки. Дождавшись, пока кассирша снова просканирует пачку карточек и крепко сжав в ладошке сдачу из 2 йен, мальчуган убежал, не удостоив Минору и взглядом. Проводив глазами скрывшуюся за автоматическими дверями маленькую фигуру, Минору вспомнил, что и сам пришел не с пустыми руками и поторопился выложить леденцы на кассу. А подняв глаза, наткнулся на сверлящую его жутким взглядом кассиршу. Тут же отведя свой, он мысленно отметил: «В ближайшее время к этому магазину ни ногой».